Глава 22. Глава комитета молчал, сжав кулаки и тяжело дыша. Я с удовольствием ощущал в руке твердую гладкость его члена, что скользил в руке. Подавшись вперед еще больше и почти освободившись от объятий Дарта, коснулась торчащими сосками груди Альрама. Потянулась вверх, поцеловала его в губы и чуть прикусила, с удовлетворением увидев, как задрожал желающий казаться невозмутимым эльф. Но он по-прежнему не произнес ни слова. Надо думать, что этот раунд за мной? Не знаю, о чем они договорились с Дартом, но Светлый сейчас проявлял чудеса выдержки и самоконтроля, не двигаясь с места, хотя ему явно очень хотелось. В этот момент Дартаэль решил, что я рано лишила его своего внимания и напомнила себе. «Да как!» Совершенно неожиданностью стало, что он прижимается ко мне сзади, властным жестом взяв за бедра, и заставит прогнуться в пояснице. Я резко вскрикнула, когда Дарт ворвался в меня, одним движением заполняя сразу и до упора. Он на пару секунд замер, давая мне привыкнуть, а затем начал двигаться. Казалось, в меня входит не мужчина из плоти и крови, а концентрированная энергия чистого удовольствия, от которого расходятся волны наслаждения по всему телу. Я была возбуждена настолько, что сильные и жесткие толчки Дарта в считанные секунды подвели меня к той самой черте, за которой должен был последовать взрыв истинного наслаждения. Но темный не дал мне испытать его. Он внезапно остановился, чтобы после начать двигаться медленно и плавно. Я возмущенно застонала, на что Дарт схватил мои волосы в горсть, оттянул голову назад и прошелся губами по шее, чуть прихватив зубами нежную кожу. «Не так быстро, Рина», — прошептал он, усмехнувшись. «Мы только начали». Мне только и осталось, что схватиться за плечи Альрама в надежде удержать равновесие. Ласкать я его перестала, но это уже не было нужно. Глава комитета так смотрел на нас, что было похоже, что он кончит даже без прикосновений. Конечно, потеря ведущей роли меня мало устраивала, но прямо сейчас я не стала спорить или бороться. Слишком хорошо мне было от того, что делал Дарт. Его рука скользнула мне на живот, затем ниже. Пальцы безошибочно нашли клитор и то, как он стал ласкать его, одновременно вбиваясь сзади, вызвало у меня фейерверк сверкающих звезд под закрытыми веками. Альрам нашел мои губы и поцеловал, добавляя еще больше ощущений. Казалось, тело не выдержит такого напора невероятных эмоций, но это было действительно только начало. Внутри меня закручивались тугие спирали силы, превращая то, чем мы сейчас занимались, в какой-то магический ритуал. Хорошо, что я не могла сейчас думать, иначе обязательно испугалась бы того, что почувствовала в тот момент. Ощущения давно вышли за рамки привычных, точно могу сказать, что такого фантастического и крышесносного секса у меня никогда не было. Я четко осознала, что Дарт, помимо того, что входил в мое тело, обменивался со мной своей темной силой, позволяя ей свободно течь между нашими телами. А еще во мне сейчас смешалась и магия жизни Альрама, и та, что изначально принадлежала Ренисе, стихийная магия Земли. Стало понятно, что этот невероятный коктейль, когда будет готов, найдет путь выхода и выльется во что-то сильно непредсказуемое. Да, Рина говорила, что вся эта магия во мне есть, но интуиция подсказывала то, чем мы занимаемся. Многократно увеличит силу, которая сейчас гуляет между нами. Но кто бы слушал эту интуицию? Когда так хорошо? Дарт снова остановился, не дав мне дойти до края. Я возмущенно вскрикнула, но темный лишь усмехнулся. Он развернул меня, увлекая вниз, и сам улегся, опираясь на бортик бассейна. Я оказалась сверху, лицом к нему, и медленно опустилась, принимая его в себя. Наконец-то я смогу сама двигаться так, как мне захочется. Но не тут-то было. Дарт жестко взял меня за бедра и сам подался вверх, задавая темп и одновременно направляя меня. Позади безмолвно возник Альрам. Прижавшись к моей спине, он поцеловал меня в шею и одновременно начал ласкать грудь, умело проводя длинными пальцами по невероятно чувствительной коже, сжимая там, где нужно, и вызывая новые стоны наслаждения. Интересно, Альрам присоединится к нам с Дартом? Эта мысль, промелькнув в голове, так и ушла, не задержавшись, потому как я встретилась глазами с Дартом. Хваленый самоконтроль темного давал сбой, и это было видно невооруженным взглядом. Вокруг головы эльфа кружили чернильные вихри, и они грозили вот-вот сорваться с привязи. Откуда я это знала? Наверное, все дело было в той самой ментальной связи, о которой темный говорил раньше. По ней я и смогла увидеть, какое невероятное количество силы находится в распоряжении дроу. Темной силы, магии тьмы, смерти и хаоса. Обычно он держит ее на привязи и способен не дать ей вырваться наружу и начать действовать самостоятельно, но сейчас, похоже, он перестал контролировать и себя, и свою магию. А я поняла вдруг, что смогу принять в себя его силу и не пострадать при этом. Более того, потянувшись назад, я точно так же почувствовала Айрама и те потоки магии жизни, что текли в нем и были подвластны светлому. Я осознала, что на краткий миг смогу управлять всем этим и сделать так, что нам троим будет хорошо. Очень. Как это сделать? Да просто отпустить себя. Отдаться во власть уносящего потока магии, позволить мужчинам дать мне наслаждение и подарить им то же самое в ответ. И я решилась. Хотя на самом деле выбора особого не было. Магии в нас текло столько, и она рвалась сквозь меня и через меня таким сильным потоком, что, сопротивляясь, я бы только причинила себе боль. А я этого не хотела. Темная магия, бурлящая в Дарте, рванула вперед, врываясь в меня мощным напором непривычных и чуждых желаний, оставляя после себя соблазнительную мощь, которой отныне я могла воспользоваться. Магия жизни Альрама прокатилась по телу живительным потоком, ударила в Дарта, заставив его жестко сжать мои бедра, двигаясь внутри с сильными толчками и, наконец, подарить мне долгожданный оргазм. Сам темный тоже не заставил себя ждать. Сделав несколько последних движений, он последовал за мной, прорычав что-то на незнакомом языке. Мое же тело сотрясал самый настоящий взрыв наслаждения. Потянувшись мысленно к Альраму, я интуитивно запустила в нем тот же самый механизм, поделившись с ним собственным удовольствием. Светлый сжал меня в объятиях, и я почувствовала, что он тоже переживает экстаз и фейерверк чувственных ощущений, что пронзали меня. Это было единение магии на троих, и это было волшебно.